Ведь все у меня сходится тютелька в тютельку, в том числе и мои предположения насчет Макса. Я был прав, он посвящен в тайну и служит посредником между Вальштейном и его двойником. Нет сомнения, он несет под плащом целый мешок бумаг, поступивших в Меминген. Поскольку следует уважать честное, хотя и наивное старание, Петр притворился, будто не узнал графа Макса, и продолжал идти, как шел. А граф Макс, подойдя к двери астрономова дома и не подозревая, что она отперта, вежливо и деликатно, как и подобало воспитанному молодому человеку, постучал молотком, обернутым тряпицею. Пожар на складе тряпья. На колокольне собора святого Петра только ударили в колокола, как по всему городу, от укрепленных берегов Дуная до крепостных стен, опоясывавших южную часть Регенсбурга, началось оживленное движение. Люди спешили к центру города поглазеть на парадное зрелище, которое доставляли публике могущественнейшие из могущественных, изысканнейшие из изысканных и благороднейшие из благородных, шествуя к вечернему богослужению. Петру, который во все лопатки бежал от дома Кеплера к монастырю, к отцу Жозефу, он не хотел, не мог, не имел права оставить свое открытие про себя, чуть ли не на полпути преградила дорогу процессия, вызывавшая жадное любопытство целых толп. Встречаемые колокольным звоном, окутанные благовонным дымом из кадильниц, которыми размахивали соборные певчие в белых стихарях, обливаемые желтоватыми отблесками от горящих восковых свечей и конусообразных светильников в виде факелов. Ими, хотя сумерки еще только спускались, освещали дорогу слуги в ливреях, расшитых гербами прославленных аристократических родов. Медленно и важно, едва переставляя ноги, тянулись вельможи посредине самой широкой из городских улиц, ведущей к соборной площади. Впереди вышагивали светские властители, военные и дипломаты, немцы и зарубежные гости, посланники иностранных государей. Словом, по меткому и непереводимому выражению французов, «tout le monde», то есть все, кто принадлежал к большому свету. В первых рядах, как положено, имперские курфюрсты с супругами и детьми-подростками. Далее знать чуть менее знатное, среди которой выделялись князь Оттавия Пикколомини, мужчина броской красоты, со свежим, прекрасной формой лицом прирожденного любимца женщин, но уже в ту пору обнаруживший склонность к полноте. А также самый знаменитый и самый грозный воитель генерал-граф Тилли, главнокомандующий войсками католической лиги, главный соперник и противник Вальштейна, носивший, тем не менее, как и прочие высокие военные чины, вальштейнские усы и бородку. Присутствие этого человека в Регенсбурге повергает историков в недоумение. Как же это командующего войсками, куда менее значительными, чем армия императора, возглавляемая Вальштейном, пригласили на 7 курфюрстов, а Вальштейна нет? И как это вспыльчивый Вальштейн снес подобное оскорбление? Ответ на эти вопросы, висящие в воздухе вот уже более 300 лет, дает только эта книга. Слегка отступя за группой высших генералов и высшей, а впрочем, вполне обыкновенной знати, шел молодой король Венгрии и Чехии, носивший имя Фердинанд III. Слева его сопровождал капитан кавалеристов при полном параде и вооружении. Справа капитан Драбантов, тоже при полном параде и вооружении.